сейчас ехал, застряли на водном канале в пробке, думаю, надо будет прийти извиниться. Потом думаю, не буду ли я похож на того мужа, который так извинялся перед женой, и получил проблемы. По этому поводу расскажу вам небольшую историю. Как я рассказывал, мне повторю еще раз. У меня в Москве одна женщина хотела попасть на прием. И вот как-то не получалось. И она говорит, можно я просто приду и посижу, потому что атмосфера все-таки воздействие идет. Что бы он там ни говорил, он все-таки воздействует. Ну, так и есть, на прием все-таки надо подстраховывать, смотреть и все, поэтому нагрузка большая. Просто посижу вместе со всеми и уйду. И пришла, и то ли день перепутала, то ли что. Подошла к дверям, отстояла где-то 3-4 часа под дверью. Потом все-таки попала на прием. На прием попала, посидела со всеми и говорит. Вы знаете, под дверями было гораздо лучше работать. Я чувствовала, меняешься. Это к чему? Сейчас 7:30. То есть лучшая часть лекции уже прошла. Я вижу, прямо сказать, положительные изменения в зале. Давайте сейчас посмотрим. Так. Значит, вчера я смотрел готовность, возможность принять перетряску в масштабе многих жизней. Значит, первый человек 20, второй 20, третий 10, четвертый 30 и пятый 20. Ну, то есть это все-таки получше. Вчера как-то пониже были возможности. То есть где-то раза в полтора ваши возможности уже больше. Это радует. Вот я ехал в машине и думал, что я раньше говорил, вот вы убивали любовь. Вот тогда вы жить не хотели, попытка была самоубийство, вот тогда была ненависть и так далее. По мере того, как я иду дальше, я вижу, что вот, те, кто книги читал, кто хоть немного наслышал, там понятия убийства любви уже нет. Я говорю, вы знаете, вы подавляли любовь. То есть речь уже идет не о таких зверских формах отречения от Бога и от любви. Потом я многим уже, я даже подавление любви не вижу, я говорю, вы знаете, что вы делали? Вы отказывались от любви или вы ее просто сдерживали? То есть, что такое сдерживание любви? Это вот, вот она меня обидела, за что ее любить. И начинаешь там выискивать недостатки и так далее. Или вот еще одна очень опасная программа. Влюбляется, скажем, парень и девушка. И какие-то пошли трения. Он думает, да что у нас там в будущем будет? Да вряд ли. Он начинает дискредитировать будущее. Просто вот если идет плохая мысль о будущем, и если она повторяется несколько раз, без понимания, что какое бы будущее ни было, это дано Богом, я принимаю с любовью. То есть если в этот момент вы о любви, о Божественном не вспомнили, то несколько раз повторенная плохая мысль о будущем, она дает катастрофические последствия. Потому что мы ведь достаточно сильно влияем на наше будущее. И если наше влияние начинает быть негативным и начинает входить в противоречие с тем будущим, которое нам предназначено, тогда тяжелое заболевание. Поэтому плохо думать о любимом человеке, об отношении в будущем. Это очень серьезная проблема может быть. Так вот, сейчас я в основном говорю о том, что человек сдерживает чувство любви. То есть вот чувство любви должно сливаться. Мы должны от него зависеть, оно управляет нами. А вот сдерживание чувства, вот я не люблю того или этого по каким-то причинам, вот сдерживание – это есть попытка управлять любовью. Дело в том, что нами Творец не управляет через сознание. Он управляет нами через чувство. Через чувство любви. Вот единственный, так сказать, механизм управления нами, который мы видим, чувствуем. И вот если мы принимаем это, если мы идем за любовью, если мы не пытаемся любовью управлять, сдерживать ее, значит мы уже здоровы. Тогда нам любовь подскажет правильный выход. Вот это очень важно понять. Еще один момент. Вот с чего начинается молитва «Отче наш»? Да исполнится воля Твоя. То есть первое – принятие Божественной воли. И в любой религии это очень важно. Почему? Что такое воля? Это наше желание, которое долго существует. Я посмотрел, понятие воли – это достаточно много жизней, как бы, это обобщение многих наших эмоций. Поэтому воля, она может управлять нашими желаниями. Воля более стратегическое понятие. Значит, если мы, суть нашего человеческого счастья сводится к желаниям, а воля есть самое масштабное желание, то именно концентрация на своей воле может заслонить волю Божественную. Значит, для того, чтобы мы не скатились на все большее торможение, попытку управлять и агрессию к любви, мы должны постоянно себе напоминать, что мы принимаем Божественную волю. И молитва с этого начинается. Да исполнится воля Твоя. Поэтому напоминание себе о том, что мы принимаем Божественную волю, мы подчиняемся Божественной воле, мы с любовью принимаем то, что дает нам Бог, и судьбу, и все. Оно очень важно для душевного здоровья. Этот нюанс хотел бы на него обратить внимание. Я проанализировал записки, прочитал, отобрал. Я думаю, мы сделаем так. Будем, так сказать, две пачки, и я буду поочередно брать и новые, и вчерашние, чтобы у нас получился нормальный диалог. Вот одна из записок, она была длинная, я ее не положил, но она звучала так. Почему это вы как выступаете, так какой-то катаклизм случается? Я так вспомнил, в прошлый раз был Мордос, закончился день, и там началось. Сейчас закончится эта лекция, начнется война в Ираке. Вот. Но я, так сказать, сугубо, опять же, во всем нужно видеть положительный смысл. То есть любая ситуация, которая с нами случается, это задача по приближению к Богу. Любая ситуация ведет к Богу. Значит, любая ситуация, какой бы она ни была, это возможность ощутить Божественное. Поэтому глубинный смысл любой ситуации только положительный. Если она явно по всем канонам отрицательна, идет отречение от любви, то положительный механизм этой ситуации в том, что отрицательный опыт бывает важнее положительного. Человек, который убедился, что вот это плохо, он уже понимает, что он же не сделает второй раз этой ошибки. И вот сейчас, я думаю, такую ошибку делает Америка. То есть вот я в машине ехал, смотрел, что происходит сейчас на тонком плане. Значит, у Ирака внешняя агрессия очень большая, внутренняя агрессия невысокая. У Америки подсознательная агрессия в 14 раз выше смерти. Тема желания. То есть ради своего желания можно сделать все, что угодно. В принципе, это из мировоззрения у меня восьмой книжки. Кстати, вы можете поздравить. Я сегодня утром закончил, так сказать. Восьмая книга закончена, но я так подумал, все-таки иногда мне задают вопросы. Я удивляюсь, думаю, ну почему же, неужели непонятно? Я решил ответить на все интересные вопросы, которые у меня есть. Поэтому, когда вы прочитаете восьмую книгу, там будет в конце написано «Продолжение следует», и будет, выйдет девятая, я хочу ее, ну, может быть, осенью, которая, ну вот, все вопросы интересные, которые я получал за все время, я отвечу на все. И вы записки, так что вам скучно не будет. Возвращаемся к Америке. То есть в Америке неблагополучие. Почему тема желаний? Потому что, в принципе, что, вот если рассмотреть, что происходит с Америкой, туда уезжали самые способные, самые талантливые люди, лидеры. Чем отличается талантливый человек? Тем, что у него масштаб чувств, желаний больше. Значит, он лучше видит будущее, у него лучше работает, соответственно, сознание, и он большего добивается. И вот авантюристы, энергичные люди, талантливые, все приходили в Америку и создали эту страну. И суть Америки в том, чтобы реализовать себя как можно скорее, концентрироваться на своем желании и так далее. То есть, скажем, идея вот как раз та, о которой я вчера говорил, идея развития, абсолютизации развития. А дело в том, что развитие идет через желание. А желание без любви погибает. Оно вырождается, превращается в Содом и Гоморру. То, что в мире сейчас происходит под лидерством, так сказать, духовным Америки, это как раз все большая концентрация на желаниях, а дальше спирт, гомосексуализм, наркотики, насилие в искусстве, абсолютизация желаний, жизни, ну и все, что мы наблюдаем. Общее, скажем так, падение нравов, которое наблюдается в мире, это и есть все большая зависимость от желания. И для того, чтобы мир понял, вот России в этом плане везет, как только она кинулась к деньгам и к желаниям после своего возникновения в 93-м году, тут же через 5 лет все поняли, что это не самое большое счастье. То есть Россия рыщет, сильная рука, абсолютизация восточного мышления не работает, западное мышление еще хуже. И особенно западное, потому что гораздо большая опасность для человека представляет западное мышление, ибо концентрация начинается как бы, я смотрел, как развивается организм. Вот у долгожителей, вот у мужчины где-то до 50 лет идет преобладание мужского начала, потом начинается женское. И потом после этого, вернее, смешанное, потом женское. Вот женское, когда в нем побеждает, это уже старение, распад и так далее. У долгожителей до 80, до 100 лет мужское начало сохраняется, потом смешанное, потом женское. То есть процесс перехода мужского начала, идея превращается в материю, долгожители растянут. Так вот, любая страна, любая группа людей развивается, возникает и живет по тому же закону. Сначала сильно мужское начало, то есть принципы, идеалы, нравственность, а потом все больше проявляется женское, то есть концентрация на материальном, благополучие, то есть культура превращается в цивилизацию. И как говорил Шопенгауэр, цивилизация убивает культуру. Так вот, вот в Америке как раз вот это женское начало, оно начинает очень мощно работать. Мне в Германии один пациент сказал: вы знаете, вот я замечаю, что вот как стремительно развивался, а потом деградировал Советский Союз, то же самое идет в Германии. Везде во всем преобладают женщины. В парламенте, в правах. В Швеции гораздо выгоднее женщине быть разведенной, чем замужем, по закону. Потому что концентрация на жизни, на женском начале, абсолютизация детей и семьи привела к тому, что женщина настолько защищена, что мужчина ей не только не нужен, но и просто мешает. Брак женщине вредит, он ее, так сказать, ухудшает ее положение. Поэтому после этого зачем нужен мужчина? Вот. Так вот, западное начало для России было более опасным, поэтому обратите внимание, как только Россия пыталась шагнуть к реформам западным, к демократии, к развитию, тут же начинались проблемы. То царя убили, то Столыпина, то, так сказать, любая реформа, и тут же идет откат назад. Потому что России не позволят быть только западной страной. У России не получится быть только восточной. Она должна соединить эти два типа мышления, как бы подняться над ними. Это и соединение науки, религии, Запада и Востока. И без этого соединения невозможно прохождение в завтрашний день. А сейчас для того, чтобы, скажем, весь мир убедился, что западный путь бесперспективен, что-то должно произойти. То есть по логике, вот сейчас, сказать, Америка настолько подготовлена к войне к Ираку, что он как бы ничего и не может, чего-то такого, какого-то ЧП. Просто сейчас я когда уходил, по телевизору говорят, что Америка начнет войну даже в том случае, если Саддам Хусейн выполнит все условия. Пойдет на встречу. То есть там уже все распланировано. Так вот, вроде бы логику Америки можно понять. Террористы, приходят из арабского мира. Они совершают свои акты на те деньги, которые получают от нефти, а за эту нефть американцы платят. То есть, получается, американцы платят собственным террористам. Значит, для того, чтобы это не было, нужно управлять ценами на нефть и в какой-то степени прижать арабские страны. Что Америка и пытается сделать. Но Америка не понимает следующего, что для того, чтобы решить конфликт, нужно не уничтожить или полностью подавить другую сторону, нужно внутренне меняться, нужно пересмотреть какие-то свои моменты, нужно компромисс, решение конфликта должно в какой-то степени удовлетворять обоим сторонам, тогда будет развитие. Просто механическое уничтожение оппонентов ничего не дает. Поэтому, я думаю, победа в Ираке может еще хуже отразиться на энергетике Америки. Вот я когда ехал в машине, я смотрел, любопытная получается картина. Значит, вот я смотрю Америку. На тонком плане идет агрессия к Ираку. И вот между Ираком и Америкой посередине Атлантического океана идет мощное возмущение, которое откатывается в сторону Америки. То есть я очень рад, что моя диагностика не подтвердилась, потому что, по моим данным, могло быть землетрясение в Нью-Йорке в начале этого года. Хотя, бывает, ошибаюсь в датах. Вот, надеюсь, что его не произойдет. Но, тем не менее, то, что я сейчас вижу, как-то странно выглядит. Вот это возмущение, сказать, посреди Атлантического океана, там, кстати, проходит какой-то на дне как бы горный хребет, шов между континентами. Вот там почему-то начинается мощное нарушение. То есть война в Ираке начинается, судя по всему, сказываться на энергетике всей Земли. И она потом может в какой-то степени нарушенная энергетика сказаться, я думаю, и на Америке. Я посмотрел лидеров, можно это говорить? Ну, значит, я никогда лидеров стран не диагностирую, но здесь ситуация, которая как бы связана со всем человечеством, ситуация очень серьезная, которая может отразиться на наших судьбах, на судьбы, на судьбе всего человечества и на в конечном счете повлиять на его общее состояние и перспективы. Значит, кто такой Саддам Хусейн? Значит, у него где-то в 13-14 раз выше подсознательной агрессии к людям, тема гордыни. Ну, то, что о нем говорят, весьма, так сказать, диагностика совпадает с этим. Значит, что получается у Буша? У него в поле смерть группы людей, Америки. То есть, что получается? Его поведение негативно влияет на Америку. То есть из-за чего? У него концентрация на высших моментах желаний, вот то, что я говорил, развитие. Высшие моменты желания, цели, идеалы. У него здесь зависимость очень большая. Соответственно, вся страна берет у него эту энергетику. Значит, судя по всему, его правление может сказаться на Америке очень и очень неважно. Значит, его готовность принять травмирующую ситуацию закрыта. Запас будущего. 7 раз хуже смертельно. Готовность отдавать минус 2000. Не знаю, как отнесутся американские спецслужбы, к моим словам. Чистый вампир. То есть идея потребительства невероятно сильно развита. Я говорю о подсознании. Естественно, с такой энергетикой могут быть проблемы и со всеми остальными. Те, кто, скажем, внутренне принимает и разделяет его политику. Но еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта идея абсолютного приоритета человеческих ценностей, она сейчас должна быть дискредитирована. Слишком опасно, к опасному порогу мы подошли. И я думаю, в ближайшие годы, я не знаю, как это произойдет, я в будущем не хочу заглядывать, но дискредитация Америки, ее линии поведения, отношения к миру, желание подчинить и управлять всем миром, это то направление, которое должно себя изжить как можно скорее. И чем быстрее все мы это понимаем, я думаю, тем это будет лучше для нашего завтрашнего дня. Планета уже стала крохотной. Просто крохотной. То есть, если раньше, мы 2000 лет назад говорили, есть ли вообще предел, вот там до горизонта, бесконечности, Земля представлялась ну, чем-то необъятным. 30 лет назад это было что-то огромное, и масштабные, какие-то южные страны, какие-то стада жирафов и так далее. 10 лет назад, уже как бы просматривая новости, начинаешь так ощущать кожей всю планету. А сейчас это такой крохотный мыльный пузырек, который начинает просто испуганно сжиматься от наших действий. А мы себя еще вести не научились. Мы еще не умеем даже решать конфликты. То есть условием развития является конфликт. Значит, мы обречены на развитие, значит, у нас должны быть конфликты. Если мы не будем их правильно решать, то развитие будет превращаться в самоуничтожение. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что мы, каждый из нас влияет на судьбы всего человечества тем, что правильно выстраивает свое отношение. Я часто видел у пациентов, любопытно, еще раз говорю картину, диагностика, так сказать, у него завальная, параметры. Но вот что-то он понял, внутренне изменил отношение к любимому человеку или к миру, чисто. Вот я когда эти моменты сначала видел, я с изумлением, потому что раньше мне там качал энергию, там что-то делал. Вот там сейчас психологи что советуют? Напишите свои проблемы, сожгите их, и сразу судьба изменится, улучшится. Я это еще лет 15 назад начал делать, только я там еще рисовал не только проблемы человека, но и его диагностику. Потом мы торжественно на костре все это сжигали, человека крутило. У него просто глаза кровью некоторых наливались. Потом бац, смотрю, все чисто. То есть способы воздействия перебрали уйму. А тогда еще, так сказать, те, кто рядом со мной был. И в конечном счете я понял одно. Как на человека не воздействует, в самые сокровенные структуры не проходит это воздействие. Значит, только сам человек и только через соединение с Божественным может трансформировать свое человеческое начало. Значит, если мы в конфликтной ситуации стараемся относиться к любому человеку, каким бы он нам ни совершенно ни казался, как к ребенку, то есть мы в конфликте сохраняем любовь к нему, что бы то ни стало, то тогда, что такое конфликт? Это единство и борьба противоположностей. Потом, так сказать, противоположности должны примириться. Чтобы они примирились, они должны объединиться на тонком плане. У них должно быть что-то общее. Объединяемся мы только через чувство любви. Значит, если в конфликте не сохранено чувство любви, последовательное решение конфликта может быть только одно. Либо подавление, либо уничтожение конфликтующей стороны и остановка развития. Поэтому мы сейчас приходим, только-только начинаем понимать истину, которая была сказана 2000 лет назад Иисусом Христом. Потому что именно Он подчеркивал, давал схему решения конфликта. Он говорил о том, что просто соблюдение определенных канонов, правил, ничего не дает. То есть раньше, вот, выполняется заповедь, делай так, так и так, все, ты уже у Бога, ты уже прав, у тебя должно быть все нормально, Бог тебя любит, потому что ты выполняешь все, ты постишься, ты, не завидуешь, ну и так далее. Правильные, резонные, советы. Не воруй, не кради, не завидуй. То есть, что такое не воруй? Сдержи желание. Что такое не завидуй? Сдержи желание в мыслях. Что такое не убий? Сдержи желание отомстить, восстановить справедливость или ограбить кого-то. То есть, в конечном счете, все 10 заповедей работают на приторможение человечества. Сдержи свое человечество, тогда легче будет ощутить Божество. Гениально! Но наступает то время, когда просто механическое соблюдение каких-то самых лучших заповедей не хватает для того, чтобы продвинуться дальше. Тогда нужно не просто оградить любовь от агрессии, а нужно жить ею и устремляться к ней. То есть именно сознательное стремление к любви, развитие ее в себе, усиление соединения с Божественным, оно и, судя по всему, является тем алгоритмом, который позволит пройти в завтрашний день. Я раньше не понимал, допустим, ситуации. В Библии сказано, там, приходят к Христу и говорят, почему твои ученики не постятся? Все постятся. Все соблюдают правила, предписанные свыше Бога. Что ты творишь? Твои ученики не делают этого. И он им отвечает. С ними жених, и им не надо поститься. Они это будут потом делать. То есть, что это означает? Это означает, что если они ощущают любовь, то тогда вторично все ритуалы, все обряды. Для чего мы постимся? Чтобы ощутить любовь. Если она есть в нашей душе, то любовь подскажет, когда можно поститься, какое время, сколько. Так вот, именно христианство дало как бы новый подход к отношению человека и Бога. Не просто выполняя все правила, данные Богом, а иди к любви, ощущай ее и ощущай в себе Божество. То есть, если раньше человек говорил, вот там Бог на небесах, то именно в христианстве начинается как бы переход от того, что мы понимаем, что Бог не только на небесах, но и в нашей душе. То же, вот это и есть трансформация человека, которая должна произойти. Но вот это Божественное в своей душе ощутить достаточно мучительно. И когда мы, чем больше мы приближаемся к Божественному, тем интенсивнее идет чистка. И достаточно мучительно порой. То есть из нашего подсознания, из тонких планов, а тонкие планы связаны с будущим, вылезает иногда такое, что диву даешься. Поэтому многие монахи-отшельники, которые молились, в какой-то момент у них начиналось вообще, так сказать, вплоть до физических, не галлюцинации, а физические какие-то моменты, когда, как они рассказывали, нечисть эта вся вылезала и прочее. Так эта нечисть вылезала из их подсознания. Это было очищение глубинных структур. Потому что мы все уверены, наша модель, к Богу приходишь как в магазин. То есть пришел, раз, два, три, и в конечном счете все, ты уже счастлив, набрал добра и здоровья и прочего. Нет, постижение Божественное идет, с одной стороны, через ощущение легкости, красоты и полета, а с другой стороны, через периодические моменты чистки, которые нужно выдержать. У меня недавно знакомый говорит, вот все понимаю, но выйти иногда хочется, так плохо на душе. Вот за что нужно отмаливать? Я посмотрю, говорю, ничего, нормальный процесс, нужно переболеть, перемучиться, это испытание, нужно чувство любви сохранить, когда вот, ну, сказать, душа просто стонет и воет. Нормальный процесс. Здесь отмаливать можно только, сказать, вспоминать все моменты, когда мы пытались управлять любовью, тормозить, и вот это отмаливать. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, мука переносится тогда, когда есть хотя бы немножко сохранения любви. Если любви нет, мука непереносима. Идет такая мощная программа самоуничтожения, что человек либо сам себя убивает, либо просто гибнет. Поэтому любая боль переносима в той степени, насколько мы в этот момент сохраняем любовь. А чем масштабнее мы отслаиваем человеческие, тем больше боль. Совсем не прекращу. Переходим к записке. Я знаю, что когда имеешь отношение с молодым человеком, на тонком плане формируется душа будущего ребенка. А что происходит, если одновременно имеешь нескольких партнеров? Я очень любящая девушка, но часто приходится создать свои эмоции по отношению к человеку, с которым встречаюсь, из-за боязни разочарования. Насколько это вредно и как может сказаться на мне в будущем? Ну, эмоции можно сдерживать, сказать, те, которые дают привязанность и прочее, и прочее. А вот любовь сдерживать нельзя. То есть вот чувство любви не сдерживайте. А внешние, так сказать, привязки и прочее можно сдержать. То есть вот скромность, то, что говорится вот раньше, у девушки должна быть скромность. То есть она не должна потакать своим сексуальным желанием и идти за ними, она их должна сдерживать. А вот любовь наоборот, пускай идет. Насчет многих, нескольких сексуальных партнеров. Дело в том, что душа ребенка, вот я недавно отсматривал, большие дозы алкоголя тоже оказывается, вот это как бы для меня, ну не трагедия, но неприятная новость, весьма негативно влияет на душу потомка. Вот, я раньше был большой любитель выпить, как вы знаете, по секрету признаюсь, уже в который раз. Вот, но сейчас приходится менять отношение к алкоголю, потому что, оказывается, это сказывается. Вот. Так вот, насчет партнеров. Формируется ребенок, когда, в первую очередь, надо сказать, отец во взаимодействии с отцом, когда женщина еще не знает будущего отца своих детей, это настолько тонкий план, что различные партнеры, скажем, еще не влияют. Формирование идет на таком тонком плане, куда не проникают эти эмоции. Но если женщина имеет многих партнеров, то, первое, она будет своего отца, своих детей сравнивать с ним. Значит, будет критика, оценка и будет отвлечение от любви. Поэтому, когда у женщины много партнеров до замужества, это уже агрессия практически стопроцентная к мужу. Если же он будет абсолютно лучше всех, она тогда будет стоять внутренне перед ним на коленях. И потом идет преклонение, обожествление и опять агрессия. То есть, попросту говоря, это не важно, это может дать проблемы. Дальше. Когда она уже встретилась с отцом будущих детей, и когда начинается интенсивное формирование в поле ребенка, то здесь, когда есть другой партнер, идет разрушение структур. Ребенок может быть больным. Поэтому, когда женщина влюбилась, но она уже привыкла по инерции менять партнеров, она начинает или увлекаться другим, хотя знает, что любит этого, или идет еще, включается один или два партнера, и рассчитывать на здорового ребенка, на ребенка с благополучной судьбой, очень сложно. Но если промоделировать, скажем, то получается следующее. Идет удар по структурам ребенка. Голова, мочеполовая и судьба. То есть идет просто развал, так сказать, здоровья, возможности производства и сознания будущего ребенка. Так что не случайно всегда воспитание девочек уделялось большее внимание и с большей строгостью их воспитывали. Но я говорил на одной из лекций, вот в этой книжке озвучил, почему на Кавказе долго живут. Одна из причин, все время еда, там и все. Первое, там нужно ходить по горам, это не первое, но один из факторов. То есть очень мощная отдача энергии, выброс энергии. Работа постоянная, передвижение, горы. А когда человек выбрасывает много энергии, он должен ее где-то пополнять. А пополняется это за счет чувства любви. Потому что внешняя еда не дает вот, глубины. И один из главных факторов – это очень строгое воспитание женщин. Женщина за столом не сидит, то есть у мужчины не увеличивается концентрация на желаниях лишний раз. Женщина исключительно как бы закрыта вот всем, а почему часто в черном ходит? Черный – это символ отвлечения от жизни и желаний. Женщины многие носят траур как бы, и уже по привычке постоянно одеты в черное, это как раз для того, чтобы не было увлечения желаниями, сексуальностью и так далее. И поскольку выдерживается очень строго, то энергия огромная, сексуальная, она идет куда? Она идет на стратегические структуры, жизнь, развитие не выливается через сеть. Я помню, я общался с одной женщиной, и она говорит, мой дед умер в 161 год, так сказать, осетин. В 95 лет у него стало зрение хуже. Он своих сыновей вызвал, говорит, что-то у меня странное со зрением, давайте пойдем в больницу, будем проверять. Так вот, вот этот момент, скажем, преодоления зависимости от корня жизни и желания, он и дает долгожительство. Так что, понимаете, я убедился, вот знаете, раньше говорили, наука, генетика – это продажная девка, проститутка, там, рука буржуазии. Вот я смотрю на современную науку, и вот мне это слово, так сказать, фраза, все время выплывает. Потому что я замечаю, вот все, что надо ученым доказать, они докажут тут же. Вот надо доказать, что секс полезен. Тысячи опытов проведут и докажут, что полезен. Потом пойдет тенденция, вреден. Тут же опять вытащат еще столько, скажут, вы знаете, вреден. То есть, вот я в последнее время устал читать, вот постоянно вот такой-то продукт полезен. Вы знаете, полезно все. Хлеб полезен. То есть, вот что ни читаю, везде перечисляются какие-то кислоты, витамины, и как это полезно. Так вот, в плане еды, вот часто задают вопрос по мясу. Я убедился в чем, что если у вас в душе внутренняя гармония, вы почувствуете, что оно есть. Ориентироваться нужно. Я понял, когда я один из вариантов, который, так сказать, мне создал серьезные проблемы, я начитался литературой, что вредно, что полезно, я ел вот это мне хорошо, вот это плохо. Вот этого хорошего я ел в 3-4 раза больше, потом мне живот пучило, но же хорошее. И я даже не заметил, что оказывается в моем сознании вот эта установка, это хорошее, надо много есть, она меня заставляла перебарщивать. А потом у меня начались проблемы. Суставами. Почему? Потому что это незаметное переедание, тут же начинает холестерин повышаться, а дальше проблема. Я раньше думал, может быть, заболел, проверялся, у меня гемоглобин 160, оседание эритроцитов 3, пульс, так сказать, 70, давление 80 на 120. То есть все параметры идеальны, а холестерин очень высокий. Вот это вот прочитанная польза продуктов, и в результате все это дает. Вот ко мне вчера подошли двое супругов. И говорят, наши дочери рак, внучки, что можно сделать? Я вскользь говорю, понимаете, в чем дело? Ненависти и обиды у вас нет, а вот нежелание жить, недовольство собой огромное. То есть в любой травмирующей ситуации вы начинаете быть пессимистом. У вас идет дикое недовольство и скрытое нежелание жить. Женщина не проходит травмирующей ситуации, не берет никак. Мужчина тоже. Они говорят, как нам молиться? Я говорю, послушайте, я весь вечер говорил об этом. Я объяснял, что нужно делать. Что вам еще говорить? И тут же женщина, чтобы меня как бы успокоили, говорит, да вы не волнуйтесь, вот все нормально, мы работаем. Я тут ходила к одной женщине, ясновидящей, она мне сказала, мясо не есть, я уже не ем мясо, все нормально. Я говорю, поймите, вам-то как раз мясо лучше поесть. Почему? Вот смотрите, я когда загорал, я смотрел, как солнце влияет на человека. Солнце – это радиация. Радиация – это унижение жизни. С одной стороны, солнце дает энергию, с другой стороны, это мощное унижение жизни и желаний тонкого плана, потому что радиация бомбит поле. Значит, унижение высших желаний – это торможение их. То есть солнце очень положительно влияет на человека. Почему немки, вот сказать, женщины европейские, выходят на солнце, и тут же рак кожи начинается? Потому что они ненавидят мужчин. Почему? Потому что они зацеплены за желание. Солнце по энергетике мужчины. Выходит такая зацепленная за желание женщины, на тонком плане ее начинает солнце унижать. И тут же ненависть, как ты можешь меня? Начинается рак кожи. Потому что солнце многократно ускоряет, это же катализатор, ускоряет все процессы, идущие в организм. Если же человек внутренний, у мужчины, если нет недовольства собой, самолюбства, у женщины агрессии, у мужчины, тогда идет принятие, унижение, желание. И это способствует развитию любви. То есть зацепка за желания тонкие снижается. То есть загорать на солнце очень полезно, если человек гармон. Если же есть агрессия к себе или к другим, тонкая плана, в плане особенно к мужчине, то это опасно. Когда мне поставили диагноз рака метастаза, вернее, еще перед этим, я хотел проверить, действительно ли это онкология, потому что мне сказали, немедленно нужно делать операцию. Я вышел на пляж и лежал под солнцем. Мне сказали, ни в коем случае не загорать. Я вышел на пляж и час лежал на солнце, а потом себя посмотрел. Вот я когда только начинал диагностику, поле у раковых больных, у очень тяжелых, у которых уже было обширное метастазирование, оно как бы конвертиком таким стояло. И вот этот конверт, куда прикасается, в том месте опухоль. Вот у меня как раз она выходила на ногу в том месте, где, так сказать, надо было бы делать операцию. Тогда я понял, да, что у меня онкология. И солнце очень быстро провоцировало вот этот процесс. Так вот, я когда загораю на солнце, так периодически просматриваю, можно или нет. Нормально. Что касается мяса. Когда человек находится на юге, то тогда у него идет торможение высших желаний. Он питается одним, другим, третьим, но у него зацепленность за желание не увеличивается. Когда нет солнца, если человек становится вегетарианцем, то у него идет очень мощная вспышка желаний. Мясо, оно огрубляет человека, приземляет. Что такое мясо? Когда мы едим мясо, это чья-то смерть. Это прекращение жизни. Значит, в мясном продукте есть программа унижения, торможения желаний. Поэтому часто убежденные вегетарианцы становятся агрессивными, как в статьях заметили, и приходят к онкологии. Поэтому зимой, когда мало солнца, имеет смысл есть мясо. Но опять же, по желанию. А летом, когда много солнца, мяса нет смысла есть. Но в принципе так и получается. Мы так и питались. Поэтому, когда я пересмотрел кучу диет и прочее, я убедился, самое главное в еде – это состояние души должно определять то, что мы хотим есть. Первое. Второе. Переедать никогда нежелательно. Перед сном есть нежелательно. То есть несколько всего советов. Они работают. А все остальное, это уже, я не знаю, это такие нюансы, которые мало что значат. Вот я сегодня говорил по телефону с одной женщиной. Она у меня была два раза на приеме. Рак тоже. И подвижек особых нет. Меня это заинтересовало. Я как раз по вступлению это писал. Я говорю, я ей позвонил по телефону. Почему? Два раза был на приеме, должен быть результат. Смотрю, в чем дело. У нее поле неплохое. А у ее ребенка прохождение травмирующей ситуации закрыто. Почему? Потому что у матери было в юности несколько вспышек нежелания жить, когда была перетряска. И вот, понимаете, вот идет формирование души ребенка, там, 3 года до зачатия, год. Матери дают испытание. Унизили, обидели, предали. Она дает взрыв нежелания жить, отвлечение от любви. Это впечатывается в душу ребенка, и все. Потом мать начинает болеть, молиться, она меняется, она говорит, я чувствую, что я стала другой. А онкология не проходит. Почему? Потому что болезнь придет из детей. И вот я объясняю. Вы понимаете, у вашего сына нет механизма прохождения травмирующей ситуации. Его просто нет. Научите его. Он в любой ситуации начинает бояться, плохо думать о будущем, унывать, включается нежелание жить. Значит, молитесь, чтобы, так сказать, научился сохранять любовь. Она мне говорит, скажи, ну а как молиться за сына? Я говорю, вы надо мной не издеваетесь? Я же объясняю, вот только что это. Он говорит, вы понимаете, я волнуюсь, я не понимаю. Так вот, что я хочу сказать, что еще раз, та информация, которую я даю, она проверена на себе и на тысячах пациентов. Она работает, но почему-то многие не понимают, что вот вроде бы сказать несколько фраз, которые говорю, если понять, о чем я говорю, то это действительно можно в своей душе сделать революцию. Потому что мы привыкли, еще раз говорю, мы чего-то ждем. Пока мы ждем, наши изменения закрыты. Пока мы ждем, мы зависим. Пока мы зависим, любовь от нас уходит. А мы привыкли ждать. Врач вылетит, вылечит. Деньги вылетят. Вот. И вот чем больше мы ждем от кого-то, тем агрессивнее этот человек к нам будет относиться. Потому что мы внутренне его начинаем ненавидеть. Он нам не дает этого. Почему медицина, мне знакомая рассказывала, она живет во Франции, она говорит, там делают операцию на потоке, там вот лежат конвейеры, люди на нем лежат. И все, и плывет, и хирург тут же, раз, два, три, следующий. Она говорит, мне дают наркоз, и я лежу, и только последняя фраза, она говорит, а что мне вырезать-то надо? И она говорит, ох, рановато мне усыпили, но очнулась, когда точно, так сказать, не то. Не там операцию сделал, что надо. Я говорю, что? Он же говорит, это же благодарный Запад, тут нужно суд и прочее. Она говорит, ты знаешь, бесполезно. Во Франции самая сильная мафиозная медицина, там судиться невозможно. Причем там настолько все развито, вот приходишь к врачу, он тебе, ну, скажем, начинает тебя лечить, и если он пошлет лекарство какой-то фирмы, то он получит за это процент. А пошлет другому врачу, от него получит там 20%. И они все время друг дружки пересылают. В конечном счете, все дороги приводят к хирургу. Там уже посылать можно, сами понимаете. Вот. И это существует, это нормально. Более того, когда пытаются писать книги об этом, люди погибают, те, кто пытается вот эту реальную, так сказать, факты сообщить, информацию. То есть медицина становится все более извращенной, все более настроенной на то, чтобы выжать из человека деньги, но ни в коем случае не дать ему излечение. Да, медицина становится жестокой, преступной, извращенной. Это хорошо или плохо? Это закономерно. Потому что медицина никогда не может вылечить человека. Вылечивается душа. И рано или поздно должна быть определенная деградация медицины, и все должны это увидеть. Поэтому не бывает никогда только хорошего или только плохого. Медицина себя дискредитирует все сильнее. Это нормальный процесс. Это процесс закономерный. Поэтому я с очень большим, у меня есть знакомые, приятели, врачи, с очень большим уважением отношусь к ним и очень плохо отношусь к медицине. Потому что само мировоззрение медицины, человеческое тело, оно уже обрекает на серьезные проблемы. Меня преследует желание усыновить ребенка, хотя пьет ее муж, больна мама, и постоянно болею я. Как быть? Вы знаете, когда желание идет из сознания, вот мне надо, потому что и так далее, то есть поверхностное желание можно тормозить. Когда оно идет изнутри, вы знаете, внутренним желанием можно верить и за ними идти. И вот внутреннее желание, которое как бы само по себе существует, давить нежелательно. Если можете, идите к этому желанию. Может быть, как раз, когда, вот я, у меня была записка восьмой книги, феномен. У женщины нет детей, она усыновляет ребенка и после этого рожает. Почему? Да потому что она начинает отдавать ему любовь. Она любит его непрерывно, а это и есть излечение. И после этого она беременеет. Почему? Потому что, чтобы ребенка родить, нужно его давать огромное количество энергии. А если мы привыкли быть потребителями, мы не хотим подсознательно отдавать энергию ребенку. Зачем? Мне нужна энергия. Почему в Европе женщины и в Америке перестали рожать? Потому что у них они отдавать разучились. Они могут только брать. Им нужно постоянно брать, брать и брать. И она у собственного ребенка, который начинает формироваться на роли поля, по привычке начинает забирать энергию. Вот и бесплодие. А когда нужно о ком-то заботиться, то тогда идет обратный процесс. Почему животные, ну, уже говорят, терапия, животное делают, что человек выздоравливает от многих болезней. Потому что животное не обижается, не предъявляет претензий. Ты его любишь как бы вот, бескорыстно. Это тоже, соответственно, меняет лучшую сторону человека. Я очень люблю другого. Что делаю? Что я делаю не так? Он абсолютно пассивен и безучастен. Помогите. Хочу быть с ним. Но если он пассивен, значит, у вас что-то, так сказать, слишком может быть привязанность повышенная и так далее. Значит, что у вас? У вас поле неблагополучия с детьми. Автор вы. Многократное пожелание смерти мужу из-за темы отношения желания. То есть вы слишком хотите, вы слишком ожидаете чего-то. А это есть потребление. Все. Поэтому если он начнет за вами идти и угождать тому, как, чего вы хотите, то ваша готовность потреблять усилится. Поэтому он пассивен. Что такое его пассивность? Это уменьшение желания. Вот я в книжке пишу, возьму, что в феврале начинает формироваться желание. Значит, что нужно сделать? Не нужно на них концентрироваться. Значит, что нужно делать? Лениться. Почему в феврале заболевание гриппом? Потому что грипп – это унижение желания. Его нельзя на ногах переносить. То есть, если вы, когда у вас грипп, пытаетесь все-таки я что-то сделать, то получите тяжелое осложнение. Ложитесь и болейте, все будет нормально. Вот и в школах стали делать каникулы в феврале, когда начинается грипп. Правильно, ребенок должен в феврале лениться. Нормальный процесс. Он отработает потом, 10-кратно. Мне 27 лет. Со школьных лет не могу называть своих родителей мама и папа, хотя их очень люблю. Сначала они расстраивались, потом привыкли. Мужа тоже трудно называть по имени. Легче придумывать прозвище. С другими людьми проблем нет. Это, знаете, как я цитировал, как в Японии жена мужа называют. Помните? Мой господин. Перевод. А мужин то, что в доме. Почему? Чтобы не привязываться. Так вот, когда мы называем мама и папа, у нас вспышка любви и привязанность. Если человек очень сильно привязан, тогда он избегает говорить мама и папа. То есть имя, оно дает привязку. Вот почему на Западе же идет тема желания, а когда тема желания, привязанность усиливается. А когда усиливается привязанность, начинает семья распадаться, что мы и видим. И лучший подарок в Америке ребенку, когда он закончил школу, чемодан. Все, будь здоров, мы тебя воспитали. Это нормально. Так вот, здесь как раз на лицо, так сказать, тема желания глубинная, очень сильная. Ну а как работать с этим, я говорю. По каким признакам человек сам может понять, проходит ли он серьезные жизненные испытания? У меня в жизни было немало. Недавно у меня была жена, нет детей. Знаете, зависимость от окружающего мира дает ощущение тяжести. Вот гравитация – это тоже эмоции, тоже чувства. Поэтому, если мы тему желания закрываем, то тогда мы можем летать. Вот на этом основаны индийские феномены, когда человек реально парит в воздухе. То есть для того, чтобы летать, нужно закрыть желание. Поэтому, если человек, скажем, сексом позанимался, он не полетит. Так вот, ощущение легкости и дает ощущение, дает, ну как бы, ощущение легкости дает, знак, что мы в какой-то степени преодолели желание. Поэтому, даже если этого чувства нет, если вы постоянно повторяете, что я сохраняю любовь, когда происходит крах желания, я принимаю божественную волю, я не сожалею о том, что произошло, потому что на тонком плане, как, в каком бы мире мы ни находились, мы продолжаем общаться, но мы этого не знаем, потому что это опасно, иначе повышенная привязка возникнет. Поэтому общение между живыми и умершими родственниками постоянно происходит на более глубинных структурах, куда как бы никто не заглядывает, кроме редких профессионалов. Так вот, именно вот по этому ощущению легкости, чувства любви в душе, ощущение себя единым со всем миром, ну, можно делать выводы, что у вас идут положительные. Несколько лет назад испытала ненависть беременной соперницы. У нее умерла двойня, так и не родившаяся. После прочтения ваших книг изменился характер, стало мягче и терпимее, но пропало желание делать карьеру, заниматься живописью. Значит, сейчас посмотрим. не было никаких отношений с мужчинами. Если возможность в будущем создать семью, иметь детей. Ну, вообще-то, если ваша роль, так сказать, в гибели детей была, то здесь могут быть серьезные проблемы. Но опять же, если дети погибли, значит, у них была соответственная программа. То есть, если наша ненависть кому-то проходит, значит, у него есть аналогичное что-то. Потому что если у человека внутренней ненависти нет, все это развернется к нам. Чем больше мы зависим от желания, тем больше в нас жадности, ревности, зависти. В чем? В основном, главная эмоция ревнивца – это не желание жить, а гордиться, осуждать. Поэтому, так сказать, определить вот эти моменты, есть тенденция осуждать, значит, уже проблемы серьезные. Уныние идет, тема желания. Значит, что у вас на начало лекции? Не дают информации. На приеме, может быть, сказал. Ну, во всяком случае, не сожалейте о прошлом. Все, что случилось, это дано свыше, это определено Богу. В прошлом нет человеческой воли. Поэтому все, что произошло, уже свыше. Значит, ни сожаления, ничего. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить отношение к прошлому. А вот отношение к прошлому может иметь многократно. Тогда будет меняться и прошлое, и будущее. У меня такой вопрос. В монастырях принято спать не более 5 часов. Я тоже пытаюсь, но не очень получается. Стоит ли продолжать попытки? Полезно ли мало спать? Дело в том, что вот мне одна женщина рассказывала, когда я, говорит, ощутила чувство любви божественной, оно у меня недолго было. Недели две, потом выпила шампанского, обиделась на мужа, и все закрылось. Вот. Она говорит, в этот момент исчезли все болезни. Я, говорит, стала мало спать, рано просыпаться. Я, говорит, очень мало стала есть. Вот, так сказать, я где-то записывал, я в книжке, наверное, следующей, девятой, вот все вот это вот признание запишу, потому что это пособие, вот очень интересно. Вот состояние человека, которого вот носит в данный момент. Так вот, когда, вот я замечал по себе, если у меня вот чувство полета пошло где-то, так сказать, преодоление, мне хватает от 5 до 7 часов сна, я прекрасно себя чувствую. Так вот, когда человек немного не высыпается, то у него идет торможение сознания, торможение желания. И молитва может быть эффективна. Вот почему, так сказать, понятие ночные бдения, когда монах не спит и молится для того, чтобы, так сказать, в момент торможения, унижения желания жизни и сознания ощутить это чувство любви. Когда человек долго спит, скажем, чуть дольше, вот я уже поспал, а я продолжаю еще лежать в постели. Вот именно в этот момент идет резкая концентрация на желании. Нехорошо. Повышается зависимость от среды. И начинается потом болезнь. Поэтому, если вы вот выспались и продолжаете лежать в кровати, это ваша серьезная проблема по здоровью. Иногда можно, но в принципе нежелательно. Первое. Второе. Чем комфортнее ваша кровать, тем больше у вас проблем. Вот почему, так сказать, лечатся многие люди тем, что спят на жестких, или на полу, или на жесткой циновке и так далее. То есть, чем мягче, комфортнее кровать, на которой вы спите, тем сильнее, как бы, вы к ней перерастаете, вы зависите от среды, а зависимость – это агрессия. Поэтому кровать должна быть спартанской. И вот не случайно сейчас могут вот жесткие эти матрасы входят, или подушки не слишком там пуховые и так далее. Это конкретный рецепт здоровья. То есть, чтобы ощутить любовь, нужно не зависеть не только от своих желаний, но и от окружающей среды. Значит, окружающая среда должна быть, ну, скажем, периодически либо дискомфортной, либо достаточно сдержанной. Вот почему человек стал развиваться? Потому что пошли температурные. На севере колебания всегда неблагоприятные, значит, нужно, сказать, в себе нести развитие и преодолевать эту зависимость от среды. А она преодолевается как? Если у меня, так сказать, обрывается контакт со средой, то именно через чувство любви я начинаю развиваться дальше. Оно мне дает какие-то новые варианты развития. Значит, умение делать дискомфортным свое существование, оно дает здоровье. Поэтому, скажем так, утром встали, облились холодной водой. Это недавно начал это делать. Вы знаете, хорошее состояние, весьма неплохое. Почему? Потому что после сна мы какое-то время внутренне, все-таки, если еще чуть-чуть дольше поспали, мы несемся вот в зависимость от среды. И когда помолился, а потом обливаешься, легче выпасть из вот состояния неги и удовольствия. Я заметил, что зубы лучше чистить после, вот, скажем, один раз в день, в среднем, скажем, человек плотно питается, там, обед. Именно после обеда. Почему? Потому что когда вы хорошо поели, когда у вас ощущение вот радости и так далее, то потом это ощущение вы можете носить себе часа три. И все три часа вы подсознательно концентрируетесь на желании поесть. А когда вы почистили зубы после этого, сполоснули рот, то концентрация на желании резко снимается. Значит, это лучше. Значит, и молитва перед едой, и почистить зубы, и просто рот ополоснуть после еды, оказывается, весьма полезно. В этом же плане и после секса. То есть не случайно. Я раньше считал, что вот в исламе обязательно, нужно надумать и после еды, и после секса. Я объяснялся, это чисто гигиенический момент. И оказывается, энергетика очень важна. Потому что, когда человек после получения удовольствия не моется водой, то у него концентрация подсознательно на этом удовольствии достаточно долго длится. Так, идем дальше. Меня назвали в честь бабушки, которая умерла до моего рождения. Ну, вы знаете, имя, чем больше человек зависит, тем сильнее на него все сказывается. Насколько человек идет к Богу, настолько все меньше у него это зависит. Вы можете взять свое имя и сказать, а я вот себе отрешиться и сказать, вот я назван еще в честь святой, которая сохраняла любовь к Богу. То есть внутренне себе это сказать и уже подсоединиться к другой сути. Почему то, что вечером может казаться катастрофой, хорошая записка, или что-то раздражает, устрашает, с утра предстоит в другом свете. Как объяснить, кроме как результат усталости? И ведь вы говорили, что вечером перед сном все уходит на подсознание. Ответ, наверное, мало любви, энергия остается к вечеру. Все правильно. Но здесь даже как бы не то, что мало любви, а здесь что получается? Мы, божественное должно быть непрерывным. То есть мы идем к божественному сколько угодно, все нормально. А вот человеческое должно быть прерывистым. То есть идет концентрация, остановитесь. Начали есть. Вот я себе твердо сказать в последнее время. Я раньше, когда пил воду, когда ее жадно пьешь, такое удовольствие. Вот я сделал два глотка, остановился. Вот эта вспышка прошла, потом пью снова. Никакой радости не испытываю. Хорошо, значит все нормально. Потому что у меня с едой, были проблемы. Мне сказали, что быстро есть это хорошо, я с детства начал быстро и жадно есть. Я потом долгие годы мучительно от этого избавлялся. Потому что когда быстро и жадно есть, это и увеличение, как раз концентрация нежелания. То есть, когда вы быстро и жадно едите, вы будете ревновать. Будет проблема по здоровью. Вот, пожалуйста. Так вот, когда мы весь день занимаемся чем-то, у нас нарабатывается инерция, концентрация на человеческом, которую нужно стрелять. Концентрация идет на сознание все больше. Мы весь день думаем, переживаем, и в конечном счете к вечеру концентрация на сознании становится такая, что любая ситуация, она дает повышенный страх, повышенное уныние и прочее. То есть оценка ситуации ухудшается в связи с тем, что идет гипертрофированная концентрация на сознании. Поэтому, когда мы утром проснулись, у нас концентрации на сознании нет. И мы больше ориентируемся на любовь, потому что сознание же спало. А когда мы больше ориентируемся на любовь, то мы тогда сразу чувствуем решение любой проблемы. Потому что любая неприятная ситуация – это проблема, задача, которая имеет свое решение. И вот утром мы решение видим, а вечером мы это решение не видим. Поэтому спи, Иванушка, утро вечером мудренее, не случайно. Все сказки – это чистая мистика. Поэтому люди вечером напиваются много, потому что чувствуют. А мне очень понравилось, мне Испания понравилась, чем сиеста. 4 часа отработал, поспал, уже другой день. То есть вся эта нервная нагрузка на время обеда стряхивается, и потом как бы вступает в следующий день. Очень хорошая для здоровья, позиция. Я бы, честно говоря, в России бы ввел сиесту, но с нашим характером у нас будет спать до вечера. А так вообще-то это полезно делать. Но даже вы можете просто днем чувствуете, начинается раздражение, значит пошла зависимость от сознания. Делайте выключение. Выключайтесь на 10-15 минут, отрешайтесь от всего. Вечером есть время, особенно перед сном, вот именно сначала отрешение от всего. Прощайтесь со всем вечером, а утром, так сказать, заново восстанавливайтесь. Тогда это будет привычная процедура, и поверьте мне, это будет очень полезно. А когда человек с тревожными мыслями засыпает, это катастрофа. Или объевшись, или в обидах, или прочее. Так, ну что, давайте все-таки используем полученную информацию, попытаемся еще раз пересмотреть свою жизнь. Итак, пересматриваем все моменты в жизни главные. Это юность, первая любовь, встреча с мужем или женой, заведение детей. Проходим все моменты главные. Ведь еще раз хочу подчеркнуть, в момент стрессовой ситуации открывается подсознание. И оттуда выходит наша суть. Если мы в самой стрессовой и опасной ситуации держим любовь, то тогда вот наша внутренняя суть может измениться за минуту. То, что мы не можем делать 20 лет, стрессовая эмоция может, если мы ее правильно на нее ориентируемся, может изменить нас за минуту. Так вот, стрессовая эмоция мы обычно испытываем ненависть, страх, обиду и уныние. Если же мы удержим любовь, произойдет реальное, глубинное и быстрое изменение. Проходим по всей жизни и отпускаем все моменты, когда мы пытались тормозить любовь, управлять любовью, так сказать, давить ее страхом, унынием и обидой. Хорошо. Хорошо. Вот я зал посмотрел, готовность, вот, в общем, как будет. Я прошу, очень интересный момент. Каждый человек имеет определенные возможности. Но если он немножечко отстраняется от себя, он выходит на свою полевую структуру, в которой гораздо больше возможностей, чем у него лично. Это вот, я был в Израиле, там очень хорошую фразу один знакомый мой сказал. Ребе сказал мне, мужчина может дать женщине гораздо больше, чем у него есть. Я понимаю, в чем смысл фразы. Когда у него есть любовь, то тогда открывается то, что он лично никогда не имел. Так вот, когда группа людей как бы мыслит в одном направлении, возможностей намного больше. Так вот, я смотрю, у каждого где-то 20-40 готовность принять перетряску. У зала 200. Была тенденция до 30 на понижение. Сейчас пока держится. То есть вот в этом состоянии год пробудете. Ну и войн, наверное, не будет. Идем дальше. Так, меня часто влюбляются молодые люди, а я довольно давно не могу испытать эту любовь. Расскажите, почему? Моей маме хотелось бы узнать, любит ли ее человек, который сейчас с ней. Значит, если вы не можете испытать к нему любовь, то значит вы внутренне боитесь. Дело в том, что мы испытываем любовь тогда, когда к ней готовы. И если я испытываю любовь, а к ней совершенно не готов, я задушу себя страхами, обидами и так далее. Поэтому, когда человек не готов, не умеет любить, этот процесс у него как бы отходит, ему дает возможность как-то привести себя в порядок. Так что это уже не важный признак. А в любви главное, чтобы любить самому. Так что, если ваша мама любит, можете ее поздравить. Все остальное не важно. Уже 7 лет изучаю ваши книги. Первые результаты появились через 3 года. Нельзя ли ускорить процесс понимания методом гипноза? Или по типу 25-го кадра, как угодно. Или высшее счастье, любой Бог. А далее подсознание работает автоматически. Проблема одиночества не решается. В остальном все окей. Вы знаете, у меня были мысли ускорить этот процесс воздействия на подсознание. Но у меня каждый раз как бы возникали при диагностике моменты опасности и я эту идею не стал реализовывать. А что у вас, скажем, у вас, да, по здоровью неплохо, по потомкам тяжеловато, очень много страха за отношения, за человеческую любовь. И у меня. Вот из-за этого, скажем, личная жизнь не очень. Хотя прохождение травмирующей ситуации на плюсе. Значит, если бы мы попробовали смоделировать, можно. Если бы вы 25-м кадром и так далее начали бы эту информацию загонять, что бы было? Щитовидка развалится, гинекология и судьба. Смерть потомков. Почему? У вас идет семикратное пожелание смерти себе из-за кумирства высших желаний. О! То есть, что вы делаете? Вы стремляетесь к Богу с желанием ускорить процесс. Значит, идет концентрация на желании. Значит, все равно, понимаете? То есть, вы к Богу обращаетесь, чтобы обратиться к Богу, нужно остаться в одиночестве. Нужно расстаться внутренне, отпустить всех родственников, все свои проблемы, остаться без своих желаний и без своей жизни. А здесь получается, я иду к Богу, а желание так ускорить, все нормально. Вот и весь механизм. Значит, все-таки любой искусственный момент, любовь к Богу настолько деликатное дело, что мне кажется, никакая техника, сказать, насилия не должна. Она все равно будет опасна. Только вот сам личный человек, его непрерывное стремление. Фон можно создавать, но помимо воли человека, вторгаться и, так сказать, подгонять другому, судя по всему, вряд ли будет возможно. После сильного нервного срыва появилась ненависть к матери. Я чувствую, как это разрушает меня и мою жизнь. Не устроить личную жизнь. После бронхита температура 37,3. Это как-то взаимосвязано. Прочитала все ваши книги. Вот смотрите, после бронхита температура. Бронхит – это унижение жизни. Значит, у вас концентрация на жизни и желаниях высокая. Значит, обидчивость высокая. У вас пошли моменты обид на мать. Значит, почему? Потому что вы зацеплены за жизнь и желание. Идет угнетение, бронхит. Поскольку обида была, судя по всему, мощная и пошла уже на детей, повышение температуры свидетельствует о том, что у вас неблагополучие с детьми. Значит, миритесь с матерью, отмаливайте ваши обиды. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, наши родители для нас, для нашего подсознания, это знак жизни. Они нам дали жизнь. Они для нас олицетворение жизни, отец и мать. Поэтому обида на родителей – это есть уничтожение собственной жизни, разрушение своей жизни и своих детей. Поэтому тот человек, который осуждает родителей, долгожителям вряд ли. Опять же, возвращаемся к Кавказу. Уважение к старшим. Что мы в повседневной практике? А, старушка пропылила. Знаете, как? Когда хипуешь плесень там, и так далее. Вот такое отношение к старости. А почему? Да потому что он старик, он немощный. То есть мы судим поверхностно. На Кавказе уважение беспрекословное к старшим. Почему, кажется, старик, он что-то мало понимает, а он там советы дает. Потому что мудрость – это не ум. Это любовь. А когда унижены желания при возрасте, легче понять, правильно сделать вывод, чем когда кипят страсти. Вот почему уважение, так сказать, к рассудку старику. И когда я уважаю старость, значит, я принимаю старость его и уважаю, сохраняю любовь, а значит и свою. Если у меня есть агрессия к родителям и агрессия к моей старости, я буду стремительно разрушаться. Чем больше комплекс у того, кто стареет, тем быстрее и, скажем так, проблемнее он стареет. С 97 года работаю над собой, многое понимаю. Сыну исполнилось 13 лет, и у меня сразу начались проблемы с нервами, с кожей. Лицо, руки и тело при прикосновении вздувается белыми и красными рубцами. Не хочется принимать транквилизаторы. А как быть, так ходить не будешь. Понимаете, вот я думаю, сейчас все те, кто мои книги читали, могут здесь поставить диагноз сразу. Сыну исполняется 13 лет. Начинается половое созревание, вспыхивает чувственность, желание, зависимость огромная. Значит, есть различные формы зависимости. Вот одна, вот меня спрашивают иногда, аллергия на животных, почему? Дело в том, что по энергетике наше тело, вот человек, я смотрю, он ячейка, вот здесь человек, а вот здесь животное. Вот животное и наше тело имеют общую энергетику. То есть, если есть ненависть, вот физически изменил, ненависть к телу мужчины или к своему телу, я некрасивый, будет аллергия на животное. Потому что идет агрессия к животным, к своему телу и к животным, а дальше она блокируется аллергией. Так вот, если у вас повышенная чувственность, и если вы, это повышенная чувственность, и, скажем, слишком большое удовольствие от физических ласк, вы пронесли с собой, и именно это дало ненависть к мужчине, который изменил, то есть изменил не потому, что был другом и изменил не потому, что считал его порядочным, а изменил потому, что вот был со мной в постели, меня обнимал, а сейчас обнимает другую. Вот если агрессия к любви идет в соприкосновении с телом, то значит, для того, чтобы сын имел нормальных детей, у него должно быть униженное тело. Его должна оскорбить, унизить любимая женщина, унизив его тело. Это значит, либо венерическая болезнь, либо какой-то, так сказать, случайный момент, где она его повредит физически и так далее, и так далее. И он здесь может не пройти ситуацию. Значит, у матери должно быть унижено тело. И вот это и начинается, так сказать, здесь специфический такой момент. То есть начинаются и рубцы, и все что угодно. Вот сам механизм. Значит, для того, чтобы, так сказать, сын выздоровел, первое, нужно смирять свое тело. Вот здесь как раз голодание, посты, в первую очередь, вам желательно. Здесь работа над собой и снятие претензий к мужчинам и уныние к себе, когда вас унижали как женщину, необходимо. Вот и весь механизм. Пожалуйста, объясните, что может означать, если во время молитвы начинается зевота. Ну, это подавление сознания, когда слишком активизировано, идет его торможение, а зевота – то есть торможение сознания. Льются слезы. Но я говорил, что слезы, ведь что, когда человек, скажем, находится в критической ситуации, его может спасти только любовь. Значит, нужно что-то потерять, жертву, чтобы любовь принести. И вот здесь, как ни странно, медвежья болезнь, штаны накапал, описался, плач, рвота, это все проявление одного и того же. Это отречение от своего тела. Самый щадящий момент – слезы. То есть это отрешение от своей физической оболочки, и это помогает ощутить любовь. Значит, если возникают слезы, привязка к физической оболочке, наверное, достаточно сильная. Поэтому идет очищение слезами. Это нормально. Во время молитвы начинает клонить ко сну. Ну, опять же, гипертрофированное сознание. Значит, снимайте осуждение, претензии к людям, критику. Потому что гиперактивация сознания идет через, в первую очередь, через осуждение. Потом, к сожалению, о прошлом, страх перед будущим. Вот снимайте эти моменты, легче будет молиться. Скажите, какой на ваш взгляд, вот, кстати, там записка здесь есть, я так просматривал, там женщина молодая пишет, во время, так сказать, полового акта начинается дикое жжение, как будто кислоту налили. Я говорю, не врачи бессильны чем-то помочь, а у меня это происходит. А почему? А потому что для нее сексуальное наслаждение настолько опасно, что может погубить детей. Поэтому у нее тема желания сопряжена с болью. Вот как при родах, больно. Также у нее, сказать, при половом. Для чего нам секс? Чтобы потом рожать ребенка. Значит, чтобы ребенок появился на свет, нужно его очистить, отстранить от человеческого. А если мать привязана, тогда у нее начинается боль. Поэтому что здесь делать в таком случае? Нужно молиться и говорить, я принимаю эту боль, она необходима, она будет лечить моих детей. Я сохраняю любовь в момент боли. И постель спокойно. И все будет хорошо. Ну и насколько преодолеете и очистите ваших детей, настолько боль будет снижаться. Так, человек счастлив настолько, насколько позволяет себе быть счастливым. Ну, в принципе, да. Что такое счастье? Счастье мы испытываем только тогда, когда пошли любовь. Все остальное – это детали. То есть вот у человека пошли деньги, он счастлив. Только потому, что вспыхнула любовь как защитный механизм спасения от опасной ситуации. Деньги подошли. А когда приходят очень большие, это может, наоборот, подавить. И человек говорит, какие деньги, какое счастье, наоборот, несчастье. Так вот, насколько мы держим любовь, настолько у нас больше счастья. Вот по опросам ЮНЕСКО, самые несчастные на Земле – это шведы, а самые счастливые – индийцы. Почему? Потому что не за что цепляться, только чувство любви становится. Вот они по статистике, если они сами признают, что самые счастливые. Насколько способен принять счастье? Значит, что такое принять счастье? Дело в том, что счастье к нам приходит через вспышку любви, любовь превращается в желание, в чувственность, в сознание. И вот когда вот эта чувственность резко возрастает, вот здесь человек, который чувствует, что не обеспечивает любовь, он должен себя начать сдерживать. И вообще всегда в первый момент вспышки человеческого его лучше придержать. И напомнить себе, что любовь сначала. Тогда начавшееся стремительно развиваться сознание или чувственность, она будет ориентироваться на любовь и в нужный момент остановится. Если же в момент получения счастья не делаем остановки, как в основном в жарном виде, то идет накручивание механизма концентрации на желаниях. Чувственность может убежать далеко за, сказать, за запасы любви, а дальше мы будем расплачиваться за то счастье, от которого стали зависеть. Поэтому сдержанность, начинающая в первые моменты счастья, очень важна. Поэтому раньше, вот как у нас, влюблялись юноша и девушка, и вот они начинают любить друг друга, они очень аккуратны, они, то, что называется, дружат, гуляют друг с другом, то есть вот идет сдерживание вот главного, сексуального аспекта. А сейчас еще и чувство любви не возникло, они уже, так сказать, уложились. А о чем тут дальше говорить? Конечно, будет проблема. Научите, пожалуйста, как из большого ассортимента вин выбрать недорогое, качественное вино. Как правильно пить вино и в каком количестве? Первое. От алкоголя нельзя зависеть. Значит, если вы пьете вино, чтобы, говорится, шарахнуло, я с одним родственником сидел, помню, сколько 30 назад в Сочи сидим, солнышко, выпили Алазанскую долину. Я говорю, что-то жарко стало, пойдем в тень. Не-не, подожди, сейчас припечем, сенсей. Так вот, когда мы начинаем вот так пить вино, это уже проблема. То есть вино пьют не для того, чтобы, сказать, получить от него вот это вот опьянение. Вино пьют для того, чтобы оно было поводом. Опьянение, сказать, отрешает нас от мира. Так вот, опьянение легкое, бокал вина, должно быть поводом, а мы должны вот этот процесс поддерживать, отрешение. Я заметил, когда долго не пьешь, пол бокала вина и состояние гораздо легче, красивее опьянение, чем когда хлещешь стакан. Поэтому очень важно потихонечку начинать. Если хлопнули бокал первый, все, уже удовольствие не получите. Первое, потихонечку начинать. Второе. Вино. Все, всю оставшуюся лекцию про вино. Так вот, вино – это организм, понимаете, его нужно чувствовать. Должно быть уравновешено все. Должна быть и терпкость, и кислота, и сладость. То есть должно быть ощущение. Так вот, самый первый момент, вот не зря в ресторанах, я еще ни разу не был, чтобы человек попробовал, да что мне предложили, ну, заберите. Все покорно пьют, кивают головой. Но, в принципе, когда вы не в ресторане, вы попробуете вино. Если в первый момент вот вы выпили, вам не понравилось, не пейте. Его энергетика вам не подходит, потому что вино может подходить в один момент и не подходить в другой. Вот я в ресторане заказываю бутылку вина, я его пробую, на другой день прихожу, заказываю тоже вино, другой вкус, в одном ящике. Поэтому не ориентируйтесь на этикетку. А насчет выбора вин, дорогие вина не всегда бывают хорошими. Там слишком трясутся над деньгами и так далее, и так далее. Поэтому с этим сложно. Поэтому я заметил так, ординарное вино стоимостью от 3 до 20 долларов, вот тот, сказать, что можно пить, и вина неплохие. Из моего опыта могу сказать, что хорошие вина – это те, где традиционно долго существует виноделие. Они не покупаются на деньги, на имидж, и качество вина не портится. Вот мне понравились чилийские вина, каберне, попробовал, был в восторге. И потом посмотрел по энергетике хорошо. Проходит время, все, повалилось. Они начали занимать призовые места, и качество вина упало. Поэтому, если говорить о хороших винах, я признаю только испанские на первом месте, на втором французские, на третьем австралийские. Иногда неплохо идет Южная Африка. А для того, чтобы выбрать вино, если вы в плохом настроении, в обиде, значит, вы привязаны. Значит, вы должны выпить то вино, которое вас тошнит. И вы будете его выбирать. Поэтому хотите выбрать хорошее вино, в выбирает его только в настроении внутреннем. Даже не просто хорошим, это может быть привязка, а внутреннее как бы ощущение полета. Когда есть, тогда бегите в магазин и выбирайте те вины, которые вам понравятся. Я помню, у меня был эксперимент, но повторение не помню, рассказывал или нет. В Берлине один знакомый повел меня в крупнейший магазин, говорит, там есть немец, наполовину немец, наполовину француз. Он ответственный за поставки вин из Франции. Специалист уникальный. И вот он покажет вина, там что-то попробует, продегустирует. Мы пошли туда, я прихожу, и вот он мне такой немец объясняет, такой потешный в очках. Он говорит, вот этот человек сейчас тебе скажет, какое у тебя вино хорошее. Он скажет, так посмотрел, там, представляете, Германия, большой магазин, а некоторые вина за решеткой, вот такие, там, замки, вот там цена неимоверная. Он говорит, скажет, ну хорошо, посмотрим. Он говорит, вот он показывает ему бутылки, он будет говорить, какие вина. Он говорит, так я не понял, этот человек будет пробовать вино? Нет. А он знает, какой год и место производства вина? Нет. Что он скажет? А он говорит, вот ему показывают, будет тебе говорить. Он мне показывает, я говорю, это вино не очень хорошее. Он говорит, да, странно, у нас проблемы были. А, конечно, в 7-й книге ты описал. Слушайте, нельзя дублировать информацию. Ладно, про вино закончим, а то я... Значит, ситуация очень простая. Вино – это повод для того, чтобы отрешиться от человечества. И не больше. А когда мы его делаем средством, все, от чего мы начинаем зависеть, идет во вред. Как только человек начинает зависеть от алкоголя, он стремительно стареет и начинает болеть. Идет вырождение. Поэтому есть люди, которые хлещут алкоголь бутылками и прекрасно выглядят. А другой рюмочку выпил, уже полуживой и уже стареет и так далее. Потому что он зависит, он ждет это иначе. Никогда не ждите ничего от вина. То есть не вино должно вам давать, а вы ему должны давать. Не солнце вам должно давать энергию, а вы должны солнцу отдавать. То есть, когда вы загораете, у вас должно быть ощущение, что вы солнцу тоже что-то даете. Это очень помогает. Как понимать, муж не знал, где вчера, не знал, где вчера вечером была. В скобках на лекции. Позвонили дочке на трубку. Она знала, где, но забыла, ответила, что не знает. Он был очень зол, как сказала дочь. Я приехала домой, выхожу из лифта, он стоит с соседкой, разговаривает. Я поздоровалась и пошла в квартиру. Потом пошла гулять собака, его уже не было на площадке. Дома не ночевал. Так, как понимать? Просто понимать. Муж должен знать, где жена находится. А мне нормально. Понимаете, какая ситуация? Чтобы ощутить божественную любовь, нужно, чтобы человеческое перетряхивалось. Поэтому... Хочешь или не хочешь, но моменты дестабилизации, они должны быть. Но вопрос, кто их должен устраивать? Так вот, поскольку женщина концентрируется на жизни, на желании, чтобы родить, то женщина вынуждена больше думать о стабильности. Она должна быть более стабильной. Поэтому женщина, как я пациентам говорю, вот видели на дверях в туалете, вот женщина такой треугольник. Стабильность. А мужчина вот такой, раскачивающий. Так вот, мужчина ответственный за раскачку в семье, а женщина за стабильность. А если начинаете меняться ролями, то это не важный процесс. Поэтому лучше мужа всегда предупреждать, куда идете, а предупредит он или нет, это вопрос надо. Почему, когда все соблюдают пост, я воздержаться от еды почти не могу? Когда же пост заканчивается, с легкостью могу ограничивать себя в еде. Сейчас посмотрим. А вы зацеплены очень за идеалы, это по детям даже бьет. Дело в том, что, понимаете, пост должен идти как возможность ощутить божественную любовь. А для вас пост подсознания – это жесткие рамки, принципы и строки. Вот я должна вписаться. Если вы будете поститься, то любовь вы не испытаете, потому что вы каждую минуту думаете так, вот и так далее. То есть он для вас превратился слишком в ритуал. Поэтому не обращайте внимания на сроки поста. Поймите, что пост – это не предписанная, сказать, какая-то необходимая вам дисциплина, а это просто один из способов весной ощутить любовь. А почему именно весной? Потому что когда пробуждается желание, если их немножечко сдерживать, тогда любовь легче ощутить. Но у вас настолько зацепленность вот, за сознание, за эти идеалы, что для вас предпочтительнее не соблюдать пост, это будет менее опасно. Если будете правильно относиться к посту, тогда и легче будет желание сдерживать. Так вот, пост – это ведь не только еда. Сейчас в последнее время об этом стали говорить священники. Пост – это отрешение от желания. Значит, не бояться, не переживать, не навьючивать на себя много дел весной, не увлекаться, так сказать, всеми видами, так сказать, телесного удовольствия, и сексом, и едой, и комфортным существованием. То есть, именно вот это отрешение. Значит, весной желательно, так сказать, чтобы кровать была пожестче, чтобы еда была попроще, чтобы стрессов было поменьше. Тогда легче любить. Помогите, пожалуйста, моя дочь встречается с молодым человеком, который ВИЧ-инфицирован. Он очень ревнив, несколько раз резал себе вены. Сейчас лежит в психиатрической больнице, очень переживаю за ее судьбу. Значит, ну, ревность и ВИЧ-инфицированная, я вам говорил, это связано. Ревнивец обычно не хочет жить. Вот здесь как раз, то есть, он режет все вены, как бы показательно несколько раз, потому что, когда нахлынула программа самоуничтожения, имитация смерти дает как бы отрешение от жизни и какое-то внутреннее выравнивание. Все это говорит об огромной концентрации на жизни, желаниях, ревности, обиды. Если ваша дочь с ним встречается, значит, у них похожая ситуация. У него внешне, у нее внутренне. У нее это две прошлые жизни в значительной степени от вас. А у вас, в первую очередь, волна идет нежелание жить, когда оскорбляли вашу любовь. Вот ваши дочери и дают такого. Поэтому пройдите все моменты перетряски жизни и желаний правильно. Молитесь за дочь, и тогда ее состояние улучшится, и она, даже если не будет встречаться с этим молодым человеком, она ему поможет, но сон к ней подключится. Что есть человеческое равнодушие? Если это опасная программа, то какое место оно занимает в вашей системе? Равнодушие, в принципе, это есть отречение от любви. Вот этот человек, скажем, равнодушный, проходит спокойно мимо страданий другого человека. То есть, мы на тонком плане все едины. Все люди на Земле – это единый организм на тонком плане. Поэтому, когда другой страдает, мучается, умирает, это значит, я в какой-то степени мучаюсь и умираю. И сострадание, желание помочь другому – это один из механизмов эволюции. Значит, для того, чтобы я отказался от сострадания, от желания помочь другому человеку, я должен подавить чувство единства с ним, то есть подавление чувства любви. Поэтому равнодушие – это есть как бы мировоззренческое и характерологическая схема отречения от любви. Ну, естественно, это вырождение. Как должен вести себя человек в последние минуты жизни? Можно ли подготовить себя к этому, как описано в Небесной книге смерти? Помогает ли решать чтение псалмов и отпевание? Помогает, потому что и отпевание, и чтение псалмов, они, суть вся, настроится на Божественное. Когда душа уходит в загробный мир, идет отслоение, 9-й день, 40-й день, отслоение нашей энергетики, так сказать, душа мучается. И люди повышенно привязаны к земле, страдают неимоверно и души. Поэтому, зацепленное за желание, самоубийцы, ревнивцы, они чрезвычайно мучительно и долго отслаиваются, иногда в течение десятилетий не могут войти в тонкий план. Поэтому в этом плане как раз все эти ритуалы не случайны. Отпевание псалм, это первое. Второе. Последние минуты жизни очень важно попрощаться. Не тащить с собой туда все. То есть признать, что ты умираешь, что ты покидаешь этот мир, и внутренне отпустить вот это все. И очень важно, если у человека есть такой опыт прощания, прощения, отпускания всех. Сначала мы отпускаем всех чисто, визуально, прощаемся. А потом мы отпускаем на глубинном уровне. Пока ты на человека обижаешь, ты его держишь в себе. Поэтому, когда я прощаю всех перед смертью, я отпускаю на тонком плане всех. И тогда мне легче ощутить любовь Божественную, и тогда моей душе легче уже проходить циклы дальнейшего развития. Вопрос какой-то был, сейчас вспомню. Любовь Бога – это видение Бога во всем и везде, значит, любовь к окружающему миру. Тогда как понимать, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви. Объясните, почему возникает раздражение при повторении чего-то. Ну, раздражение – это есть управление ситуацией. Когда кто-то повторяет или вы, то как бы это потеря контроля, отсутствие раздражения. Значит, любить Бога – это получать, соединяться с Богом, получать эту любовь и ее выливать в окружающий мир. Но когда мы, любя мир, начинаем привязываться к нему и зависим от него, тогда и вот начинается то, что называется больше божественная любовь, вырождается и начинает все заполнять любовь человечества, которая любит за что-то, которая от чего-то зависит и так далее. Вот эта фраза и говорит: не любите мира, то есть не привязывайтесь к этому миру. В общем, и суть. То есть человеческое и божественное, они не как бы неразличимы. Но иногда конкретно, вот это божественное, вот человеческое, что ты выберешь? То есть, когда человек говорит, я не должен сейчас есть, и чувствую, это мне повредит, вот он выбирает, что для него важнее, божественное или человеческое. И человеческое периодически тормозится. Мы старее мы умираем для того, чтобы ощутить любое божественное. Поэтому не любите мира и того, что в мире, это означает, не увлекайтесь привязанностью к миру. Но, так сказать, тогда, сколько тысяч лет назад, терминология, сами понимаете, какая. Мы еще 200 лет назад, практически, вот я смотрю фотографии, жили в пещерных условиях. А представляете, 2000 лет назад объяснили. Многие сейчас эти моменты не понимают. Поэтому термины 2000 лет назад были очень обобщенные, и их поэтому можно по-разному сейчас трактовать. Помогите, у меня же ужасная проблема в личной жизни. Уже почти 2 года встречаюсь с 2 мужчинами. Я не замужем, они оба не женаты. Хотят жениться на мне, достойные люди. Я люблю то одного, то другого. Прыгала в прорубь, прыгала с парашютом, уезжала за 1000 километров. Ситуация та же. Порой же тихо ненавижу себя за неспособность принять решение. Как понять, кого из них я люблю, а кого нет? Что мне делать? Ситуация невыносима. Спросить больше, чем у вас немка. Ну давайте посмотрим, что у вас. Да. Проблемы с потомками до 5-го колена. Готовность принять травмирующую ситуацию наглухо закрыта за счет потомков. Неважно. 2 прошлых жизни, пожелание смерти мужу из-за концентрации колоссальной, секс, человеческая любовь, отношения. То есть ваша внутренняя глубинная зависимость, которая поддерживается детьми, настолько мощная, что вам дают... Что такое треугольник? Это унижение желаний, но при этом любовь. То есть вас учат любить. Вы мучаетесь потому, что вы хотите реализовать ваши желания. Но именно концентрация на желании смертельна для ваших потомков. Поэтому этот треугольник, причем именно такой, совершенно одинаковый, когда вы не можете выбрать, это есть постоянное унижение ваших желаний. А ситуация невыносимая, потому что вы идете больше все-таки не к любви, а скатываетесь на желание, начинаете ждать, зависеть, и этим заваливаете ситуацию. Если так будете идти дальше, то у вас просто может быть потом онкология, вам удалят матку, и... Поскольку родить вы уже не сможете, вы внутренне успокоитесь, и тогда может быть брак с одним из претендентов. Это ситуация за вами. А если хотите исправить, вам нужно принимать вот это унижение и постоянно молиться за детей. А внешние варианты, прорубь и так далее, у вас такой глубинный уровень, что техники внешние мало что дают. Здесь дыхательные, кстати, техники на фоне отрешения, голодания. Не просто там задерживать, а просто меньше дыхания и молитвы могут все-таки в какой-то степени помочь. Но в первую очередь это ваше личное устремление. Вы устремлялись к желаниям, вы ненавидели мужчин, у вас погибали дети, устремляйтесь к любви. Я трудоголик на работе и очень ленив в быту. Ленива настолько, что не хочу замуж и не хочу иметь детей. Это плохо, как мне избавиться от лени? Дело в том, что лучшие бизнесмены – это ленивцы. То есть, когда у человека концентрация на желаниях, на семье огромная, он идет в бизнес, чтобы не думать о семье, и совершает там чудеса. Поэтому, так сказать, вы трудоголик. То есть, вы не хотите иметь детей, потому что чувствуете, что они у вас будут проблемными. Что, так сказать, для вас семья может быть источником повышенной опасности. Вот почему вы ленитесь дома. Потому что лень – это есть отказ от желаний. И вы чувствуете, что на работе ваше желание включается, вас не убивает, а в семье ваше желание вас убьет. Вот и вся схема. То есть вы внутренне невероятно ревнивы, у вас концентрация на человеческой любви. Но как работать с этим? Еще раз говорю, в первую очередь молитва, снятие агрессии и торможения любви, подчинение Божественной воле, молитва и утром, и вечером, и техники, которые позволяют вам сделать молитву более эффективной. Еще раз хочу сказать, что, понимаете, насколько мы готовы стремиться к Богу, настолько вот наша решимость созревает, настолько нам дает именно ту ситуацию, которая поможет нам ускорить процесс. Вам хочется ускорения процесса, вам его дадут. Не переживайте. Но ускорение может вас убить. Поэтому, повторяю, насколько вы стремитесь к Богу, настолько вам дадут идеальную ситуацию для приближения к Богу. И не надо ни тормозить, ни ускорять. Все зависит от вашего личного, личной готовности измениться, отрешиться, ощутить себя божественным. А скорость и ситуацию, поверьте мне, вам дадут. Скажите, пожалуйста, ожидает ли Петербург природные катаклизмы, в частности, наводнения? Сейчас посмотрим, можно это смотреть? Можно. Можно говорить? Нельзя. Другой раз. Это опять же страх перед будущим. Скажу плохо, будете бояться. Скажу хорошо, зацепитесь за будущее. Как я всем говорю, в будущем Бог и любовь. Любая ситуация ведет к Богу. Значит, что будет, это нас мало волнует. Мы должны продолжать развиваться дальше. Так, идем дальше. Прочитала все ваши книги. Спасибо за ваш труд. Недавно начал работать с маятником. Насколько это эффективно и безопасно? Я тоже с маятника начинал. Маятник – это возможность как бы выйти на тонкие слои подсознания, где информации гораздо больше. Тренироваться можно, но, еще раз, поймите простую вещь. Чем больше доступ подсознания мы имеем, что такое подсознание? Это поле. Воздействуя на подсознание, мы воздействуем на поле. Чем глубже мы погружаемся в подсознание, тем больше радиус поля мы охватываем и воздействуем на окружающий мир. Поэтому человек, у которого открыто подсознание, это человек с повышенными способностями и возможностями. Поэтому все невероятные суперспособности ситхи, как их на Востоке называли, почему всегда держались в секрете, в строжайшем все эти моменты? Потому что это очень легко. Код входа в подсознание открывается, и мы можем, так сказать, по воздуху летать, сказать, материализовать предметы, вот все эти чудеса достаточно легко достигаются. Всего-навсего вошел в подсознание. Но если мы в подсознание проходим со страхами, обидами, ненавистью, сказать, с жадностью, то мы начинаем увечить причинно-следственный ход событий не только на большом масштабе пространства, но и во времени, потому что на тонком плане время сжато. И этим мы можем убивать огромное количество людей, и все человечество один человек может убить, если несовершенный влезет в эти тонкие структуры. Да, есть защита, туда не пустят, так сказать, мы пострадаем, но я вам скажу, что есть защита, но природа гибнет, растения погибают, так сказать, каждый день один вид животных исчезает с лица земли, есть защита, но есть при этом и вырождение определенное, и потери очень многого в развитии. Поэтому, если человек полезет в эти структуры, в тонкие, то защита будет. Но эта защита может выглядеть как гибель всего человечества. Поэтому проникновение в тонкие подсознательные структуры всегда очень жестко ограничивалось. И на восток, и на запад. И вот все, что называется оккультизмом, это и есть проникновение в подсознание. Поэтому, если вы хотите получать там информацию, но внутренней этики, любви у вас маловато, призадумайтесь. У меня около 2 лет нет нормальной сексуальной жизни. А вот как раз боль, я говорил. Так. Любовный треугольник. Ну, детей нет, 10 лет замужем, мужу изменяла. То есть, смотрите, 10 лет замужем, детей нет, значит, концентрация на желаниях очень большая. Если вы изменяли мужу, то вы не принимали унижения, значит, она усиливалась. Появился, сказать, другой любовный треугольник, после этого развод. То есть, вы не стали преодолевать желания, значит, идет уже не добровольное, а принудительное унижение желания. Начали, так сказать, метаться между двумя. Это унижение как раз чего? Унижение ваших желаний. Раз вы не принимали краха ваших желаний, значит, ваша зависимость не уменьшалась, а вырастала. Значит, вырастала агрессия. Ваш второй человек стал болеть, тает на глазах. Вот и результат. То есть вы к нему сильнее привязаны, и вы его убиваете. Был кризис, результат обследования норма. Его мама винит меня. Ну, обвинять нельзя, но причина тут явно у вас даже без диагностики. То есть что получается? Вы своей привязкой и, соответственно, агрессией начинаете его убивать. Но пока вы его сминаете поле, а тело еще держится. Поэтому врачи-то в теле копаются, они не могут найти причину. Но, сказать, у вас настолько, за раз вы не проходили испытания, настолько мощная привязка и агрессия, что даже без видимых причин близкий человек может умереть. Так что у вас серьезная проблема, и я вам скажу, вам нужно в первую очередь закрыть любые сексуальные моменты с этим человеком, через секс женщина невероятно привязывается, и, наверное, пересмотреть неоднократно свою жизнь, потому что вышли не за любовью, а за желанием, и достаточно долго в этом плане. А то, что не было детей, неблагополучие с мужем, это подчеркивало то, что внутренний процесс у вас неважный. Так что работы у вас много. Как избавиться от влияния магнитных бурь, сильные головные боли? Долго будет продолжаться солнечная активность. Ну, на что влияет магнитные бури? На потоков почему-то. Что идет? Унижение магнитных. То есть колебания магнитные бури дают перетряску тонких. Я когда просчитывал давным-давно, какое поле ближе всего к Богу, оказалось магнитное. Еще думаю, странно, магнитное поле. Так вот, оказывается, главная информация, так сказать, во Вселенной, вот о жизни, скажем, именно в магнитном поле. Вот сейчас ученые и врачи, так сказать, экспериментируют с магнитными воздействиями на человека, говоря о том, что вызов скоро будет выздоравливать от любой болезни. Только, правда, потомков не будет, потому что все на них будет сбрасываться. Так вот, магнитные бури влияют, скажем, перетряска идет потомков, тонких планов желаний. Если у вас головная боль, значит, ваши потомки не держат травмирующей ситуации через магнитную бурю, и программа с уничтожением приходит к вам. Молитесь за потомка. Эх, все бы перечитал. У меня есть предложение. Еще на пару часов. Да? Шутите, шутите. А положительная эмоция прошла. Идем дальше. Так. Меня зовут Танта. Мне 24 года. Ребенка 4 месяца. Через 3 месяца совместной жизни обнаружили кисту яичника. Сделали операцию, удалили матку и яичник. После сразу же обнаружили злокачественную опухоль. Сейчас я в больнице на химиотерапии. Пожалуйста, подскажите моим родителям, в чем причина моих болезней. Значит, что здесь? Здесь идет смерть двух детей. Две прошлые жизни. Нежелание жить, страх. То есть идет либо ненависть к мужу, либо недовольство судьбой, нежелание жить и страх. Вот здесь именно идет как бы угнетение себя, когда идет крах желания отношений. Начинается совместная жизнь. Ребенок уже на тонком плане не имеет ситуации, опыта прохождения через стрессовую ситуацию. Ребеночек рождается, а через 3 месяца совместной жизни с мужем идет мощная накрутка, концентрация на желаниях, и тут же идет программа самоуничтожения. Блокируется она, и идет удар или по голове, или по мочеполовой. Блокировка идет через яичники. Почему? Яичник – это и есть символ жизни и желания. Если оттуда идет агрессия, то страдает то, что дает агрессию. И что является причиной агрессии. В данный момент это жизнь и желание. Когда сделали операцию, вот если бы, скажем, ну если бы понятие как бы не рабочее, но почему дальше пошла? Вы удаляете кисту, программа самоуничтожения работает дальше. И тогда после этого начинается что? Начинается ухудшение операции злокачественной опухоли. Значит, что мы видим у родителей? У вас и у родителей одно и то же. У матери тема ревности, тема очень сильной и долгой обиды на близкого человека и уныния, нежелания жить. Вот в первую очередь родителям нужно до года 2-3 до вашего зачатия, во время беременности вспомните отношение друг к другу к окружающему миру. Потому что у вас прохождение травмирующей ситуации сейчас закрыто. То есть любая травмирующая ситуация дает взрыв, уничтожение, самоуничтожение. Вот и все. Значит, пускай ваши родители задним числом научатся проходить травмирующую ситуацию и учитесь этому уму. И тогда будут результаты. Существует поверье, что крыса появляется перед чьей-то смертью. Месяц назад появились крысы. Связано это со здоровьем энергии. Сейчас посмотрим. Из мужа Юрия и собаки такой-то. Ну, на собаку тратить сил не буду, детей посмотрю. Значит, у первого ребенка дочки очень плохо, у второго очень плохо. Автор – мать. У матери 13-кратное пожелание смерти мужу в связи и с гордыней, и с ревностью. Завал. Значит, у вас на нынешнем времени готовность принять травмирующую ситуацию закрыта. Готовность, запас будущего – большой минус. Готовность отдавать – закрыта. Кто автор? Ваши дети и вы. В момент, когда вас выбирали, вы настолько не принимали потерю, что вот эта внутренняя концентрация на потребительстве, только брать, а не отдавать, она закрыла любовь у ваших детей. То есть у вас подкрадывается конкретная катастрофа. Изменить можно. Но поверьте мне, вам нужно серьезно поработать. Вот мне задавали записку, если приснился умерший, обязательно кому-то подайте. Если вам приснился умерший, значит у вас усилился контакт с огромным миром, значит вы одной ножкой туда уже камень. Значит, когда вы что-то отдаете, вы ощущаете любовь, вы принимаете потери человеческого, значит, у вас больше шансов, так сказать, вернуться назад на эту землю. Поэтому вот пытайтесь, вот, вам просто сейчас нужно все отдавать. Вот, любой повод, чтобы что-то отдать, что-то подарить. Любовь отдавайте, тепло, так сказать, и деньги, но не сразу все. Понемножечку, но часто. Больше удовольствие получите, ощущение. Ну, в общем, в первую очередь сейчас отрешайтесь, открывайте, молитесь за детей. После ваших дней чувствую уход от реальности, нахожусь словно во сне. Боюсь пропустить жизнь. Чтобы что-то получить, нужно быть готовым это потерять. Чтобы, так сказать, быть счастливым в этой жизни, нужно отрешаться от нее. Что такое пост? Весна. Есть отрешение. Так что, вот слово «боюсь» выбросить. Если вы боитесь, то вы пропустите. А отрешаться периодически полезно. Когда узнаю о чьей-то смерти, ловлю себя на мысли, что я радуюсь. Дело в том, что эти моменты, они тесно связаны. Любой человек, который слишком привязан к жизни и желаниям, он всегда будет либо повышенно переживать за других, бояться, переживать, либо ненавидеть и радоваться чьей-то смерти. Почему? Потому что когда кто-то умирает, значит, я живу. Это оборотная сторона, и ненависть, и преклонение – это оборотная сторона медали одного и того же. Мне один врач говорил, я замечаю, что мне доставляет удовольствие, когда вижу боль, когда я делаю операцию. Я говорю, он говорит, можно с этим бороться? Я объясняю, можно. Вот я говорю, вы начинаете, врачом должен быть внутренне верующий. То есть ты болен, я исполняю долг, я тебе помогаю, облегчаю страдания. Но лечит тебя только твоя душа. Ты сам можешь излечиться. Болезнь дана Богом для очищения души. Поэтому я внутренне не имею права бороться с болезнью. Я могу помочь тебе, дать тебе любовь, исполнить свой долг. Вот это правильное отношение к больному. Когда врач начинает, он может внешне, так сказать, сопереживать и так далее, но если внутренне он принимает болезнь как данную Богом, тогда он не возьмет на себя эту болезнь. Когда же врач начинает постоянно переживать за других, он начинает просто брать на себя болезнь. Или брать желание, зацепленное за желание других людей. И тогда начинается у него проблема по здоровью, или в семье, и так далее. И, или для того, чтобы затормозить это переживание, врач начинает либо пить, либо становится циником, деньги на все наплевать. Или идет в обратную сторону, вместо преклонения перед жизнью, он начинает жизнь втихоньку ненавидеть. И тогда ему доставляет радость, когда кто-то умирает или испытывает боль. Но все это одно и то же. Если любовь отправляет жить в Америку, которую я недолюбливаю. Вы знаете, я в последнее время все время повторяю, я люблю Америку. Нельзя осуждать большие группы людей. Если раньше говорил, Америка беспринципная, наглая страна, с амбициями. Сейчас я говорю, старушка Америка немножечко зациклилась на желаниях, на пошлости. Ну ничего, будет омоложение, будет выздоровление, все будет хорошо. Америка – это лидер. Туда приехали кто? Лидеры. Все концентрируются на желании. Поэтому, когда у человека идет концентрация огромная на желаниях, он стремительно стареет. Старость – это из потери жизни. Вот в случае катастрофического старения за полгода, за год. А потом, когда их посмотрел, я понял. Я пишу в этом книге. Старение идет, когда концентрация идет, огромно идет на сексе и желании. Так вот, Америка зациклена на сексе, на желании, на благополучии. Поэтому она за 200 лет прошла тот путь, который многие страны прошли за тысячи лет. Она стремительно постарела. И она ведет себя как пожилой человек, которому вот в молодости ругаться матом невозможно, потому что это оскорбляет любовь в душе. А когда пожилой, мат вообще не шевелит ничего. То есть чувство атрофируется. Поэтому, в пожилом возрасте все больше люди тяготеют к самим шуткам, сексуальным, потому что больше ничего не остальное не берет. Вот так же и Америка. Поэтому я к старушке Америки сейчас нормально отношусь. Она, с одной стороны, как ребенок, а с другой стороны, быстро постаревший. С серьезными проблемами. Но я оптимист и, не сомневаюсь, будет ли омоложение, будет все хорошо. Так, значит ли это, что в Америке подобное работа над собой станет еще сложнее? Да, в Америке человеку, понимаете, если вы в Америке живете, но чувствуете, что ваша душа здесь, тогда вы все нормально. Она для вас приемная. А если вы внутренне соединились с ней, то зависимость от желания будет вырастать. Но в Америке все-таки живут те, у кого иммунитет, чтобы человек не умер, у него должно быть тело желания все-таки в какой-то степени закрыто. А когда приезжает новичок без такого иммунитета, он там может стремительно деградировать и разваливаться. Я помню, по какому-то ехали на машине, какой-то провинциальный город американский. Идет девчонка такая симпатичная. Я смотрю, думаю, какая же энергетика американцев. Смотрю, чистота внутри, свет. Где жила в прошлой жизни? В Сибири, в тайге. Не случайно, значит. Там привела себя, поживи в Америке, среди роскоши. Можно ли быть счастливым в стране, которую не любишь? Вы знаете, еще раз хочу подчеркнуть, мы все, люди, живущие на планете, единое целое. Поэтому нет стран, которые, очень хорошие и идеальные. В каждой стране, между нами, пока вот не нашел особую проблему, это Испания, гармоничная страна, добрые все. Какие-то уравновешенные. Чуть что, какое-то дело, все нормально, маньяна, завтра. Желание спокойное. То есть, понимаете, рай на земле, тьфу-тьфу не сглазит. А мне задавали вопрос, почему там, если гармоничная страна, танки в нас затонул. Мы же ответственны за порядок на планете, чтобы не зацеплялись. А там, в первую очередь, лишились чего? Удовольствия. Там же как раз самая максимальная кухня морская шла оттуда, с Атлантики. То есть, наверное, Испания намекает, что даже если гармония, особо увлекаться продуктами питания и комфортом не стоит. Так вот, насчет Америки. Еще раз хочу сказать, что раньше мы жили поверхностными чувствами. Сейчас мы подходим к очень серьезному периоду, когда открывается наше подсознание. Мы хотим или нет, с каждым днем все более талантливыми, все более чувственными. Наши желания все сильнее реализуются. И поэтому стремительно будут отмирать те, кто допущен туда, но не готов. И на этом, на этих структурах подсознания мы все видим, что мы едины. Поэтому, если раньше критика недовольства группами людей как-то проходила, то сейчас оно становится чрезвычайно опасным. Поэтому мы учимся любить всех. Бог в каждом из нас. Мы едины. Мне говорят, он же негодяй, как его простить? Я говорю, вы временные рамки расширьте. Он все равно рано или поздно будет хорошим. Не в этой жизни, так в следующей. Он будет хорошим. Вот это хорошее, как он будет, нужно видеть одновременно с этим плохим. Он просто в этом процессе еще не научился ходить. Он научится. Вот Америка учится ходить на тонком плане. У нее, катастрофа определенная, но она научится ходить. Мы ходить не можем, мы как раз учимся ходить внешне, Америка внутренняя. Америка рано или поздно будет меняться в лучшую сторону, потому что мы все едины, мы все либо выплывем, либо утонем. А по моей диагностике, раньше все время норовил запугивать. Знаете, как плохо будет? Вот тенденция, плохо будет, давайте работать над собой. А сейчас я понял, что когда все-таки более-менее любовь ощущаешь, запугивать не надо. Будет хорошо. Будет хорошо всем. У части людей будут проблемы, но мы их преодолеем. На этой оптимистической ноте я заканчиваю. Спасибо.